Подобной бестолковщины Зарем бы не читал давно. Однако усилием воли подавил гнев и взял третью радиограмму. Она была бойкой и почти жизнерадостной. Труп застреленного инопланетянина отыскать так и не удалось. Есть предположение, что он остался жив, отлежался и ушел. Зато важный груз уже на борту служебного самолета в Петрозаводске. Но будет задержка с вылетом из-за неполадок в шасси, ориентировочно до 20 часов. А было уже 9:30. Все еще стараясь бороться с гневом на своего помощника, майора Вахристюка, полковник заказал связь с бортом служебного Як-40 и, пока ждал, успел влить в себя 7 бутылок пива. Этот напиток помогал ему не только от язвы желудка, но еще и от нервных расстройств, от сердечных приступов и прочих профессиональных заболеваний. Вахристюк со всей командой был уже в полете на обратном пути, докладывал весело и непринужденно. — Что за труп ты там искал? — перебил его Заэмба. — Фермер инопланетянина грохнул, — объяснил помощник. — Спрятал подмох, а труп куда-то исчез. Все обыскали, не нашли. — Ты что, пьяный? — взревел полковник. — До зеленых чертиков напился. — Какие к черту инопланетяне? — Да был натуральный, товарищ полковник, — испугался совершенно трезвый Вахристюк. — От него остались только вещи, но такие, что ум за разум. — Скафандр, одежда, автомат. Да я отвезу подробный доклад фермера и материалы, собранные с места происшествия. Еще этот черный ящик, что в рюкзаке оказался. — В каком рюкзаке? — устало и мученически спросил Заэмба. — В рюкзаке, который был отбит фермером у пришельца, прибор космического происхождения. Полковник отключился, не дослушав тараторящего помощника, и некоторое время сидел в тупом забытьи, гоняя пальцем по столу пивные пробки. Если слушать подобные заявления, можно и самому сойти с ума, поверив в инопланетян и летающие тарелки. А чтобы этого не произошло, Вахристюка следует немедленно перевести в младшие опера, а то и вовсе рекомендовать к увольнению, ибо у него с головой не в порядке. И все-таки в таком состоянии ехать домой не следовало. Мест себе не найдешь, и с телефона не слезешь. Поэтому он сел за руль и отправился на военный аэродром, куда прибывал служебный самолет. «Можно сделать классный бизнес». Шептом предложил Вахристюк, едва выбравшись из самолета. — Загнать с аукциона вещи пришельца. Пара миллионов баксов обеспечена. Если бы удалось разыскать труп, если бы фермер не был лохом и вывез с места происшествия не этот идиотский рюкзак, а тело пришельца, представляешь, какие бабки можно было сделать. Заремба был человеком прямым, что являлось его долговременной, невыигрышной позицией и всегда вредило делу. Он отвел помощника за хвост самолета и ударил его коротким тычком в зубы. Эх, была бы плеть, цыганская семихвостка! Вахристюк утерся, сплюнул кровь на бетонку. А зря, Александр Васильевич! Все же в наших руках! Ну-ка, мне нужны эти манатки с какой-то дурацкой цивилизации! Думаешь, вожди наши оценят труды на благо Отечества? «Нахрен, товарищ полковник! Лишние хлопоты, никому это не надо. А сдали сейчас шматье, имели бы капитал. Все ж пока в наших руках». «Еще дать?» — спросил Заремба. «Рука тяжелая», — вздохнул Вахристюк. «Хорошо, хоть в этом понятливый». «Такой момент упускаем, Александр Васильевич. Другой когда еще будет? Все равно ведь растащут и толкнут, а у меня в Дании человек есть». Заремба не сомневал, что растащут, и чтобы уберечь вещь, доки приказал загрузить их в свою машину. Они были упакованы в пластик, поэтому в аэропорту рассмотреть ничего не удалось. Но зато, когда привезенный груз подняли в кабинет, полковник выгнал всех, и тут состоялось знакомство с материальными предметами из другой цивилизации. Иначе это назвать было невозможно. По крайней мере, на первый взгляд, все вещи имели неземной, непривычный вид и качество, за исключением, пожалуй, одного парашюта на укороченных стропах и ранцевого двигателя вентиляторного типа. Однако и тут отмечалась деталь невероятная. Высокооборотистый мощный электромотор работал от источника питания, который можно было спрятать в кармане.